Глава 66. Стук в дверь повторился, наверное, уже в десятый раз, но мы не спешили хоть как-то на него реагировать. Я лежала на плече Ардена и тихо млела от пережитого наслаждения. Двигаться не хотелось, не осталось сил даже, чтобы говорить. Тело было наполнено сладкой истомой, мышцы приятно ныли, а в душе царили мир и покой. «Моя!» – прошептал дракон и коснулся губами моего виска. «Никому не отдам. Никуда не отпущу». Улыбнулась, потерлась о него носом и прижалась еще ближе. Я и сама никуда от него уже не денусь. Не после всего, что мы пережили вместе. И уж тем более не после такого безумного, чувственного и дико страстного утра. «Я хочу всегда просыпаться с тобой», — проговорила, лениво приподнявшись на локте. «И засыпать тоже только с тобой. Это даже не обсуждается». Улыбнулся Арден. «А свадебный обряд нужно провести в самое ближайшее время. Я бы прямо сегодня все организовал, но не имею права лишать тебя праздника. К тому же...» В дверь забарабанили намного громче, и теперь из-за нее послышался голос Шилора. «Лорд Тервистер, вы здесь?» Мой дракон обреченно вздохнул и все же громко ответил. «Да, Шел, все в порядке. Вас с леди Сенсарой желает видеть его величество», сказал тот. «Прямо сейчас?» — удивился Арден. «Думаю, полчаса у вас есть», — с легкой насмешкой ответили из-за двери. «Поспешите». Пришлось вставать. Пока я снова принимала душ, Арден вызвал горничную, чтобы помогла мне собраться. Сам он отправился приводить себя в порядок в свои покои, которые располагались по соседству с моими. Наши гостиные соединяла смежная дверь, так что далеко идти не пришлось. В полчаса мы уложились. Но когда пришло время отправляться на столь неожиданную аудиенцию, мне вдруг стало страшно. Наша прошлая встреча с правителем империи получилась крайне странной. Нас никто не представлял. О том, что тот грозный молодой мужчина-император, я догадалась по обрывкам фраз. А вдруг он посчитал мое поведение оскорбительным? Да, я старалась спасти его друга, но кто знает этих монархов? «Арден», — позвала, коснувшись его руки, — «может, мне не стоит идти?» «Нет, Маш, идем вместе». Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в губы. «Эда, ты на самом деле поразила, и мне жизнь спасла. Я ведь почти отправился за грань. И не выжил бы, если бы не твой ультиматум. Как ты вообще решилась на такую клятву?» Он вдруг вспылил и теперь смотрел с осуждением. «Ты хотя бы представляешь, что было бы, если бы Маринет отказалась? Ты бы не выжила. Никто бы не выжил из твоего рода. Это проклятие убило бы всех, кто имеет отношение к роду Шантар. В тот момент я была готова на все, что угодно ради того, чтобы тебя спасти. Даже на такую дикость», — поежилась. «Сама не знаю, как смогла». Он уложил мою руку на сгиб своего локтя и вывел в коридор. «Ты знаешь, что стало с Маринет?» — спросила я, когда спускались по лестнице. «Знаю, но давай поговорим обо всем в кабинете Эдвина. В этой истории оказались не самые приятные подробности. Но ты должна их узнать». У дверей императорского кабинета дежурили двое высоких стражей в парадных мундирах. При нашем появлении они вытянулись по струнке и пропустили внутрь без малейших вопросов. А там, в просторной светлой комнате с большими окнами, нас явно ждали. Шелора я узнала сразу и приветливо ему кивнула, а вот второй мужчина, темноволосый, широкоплечий, с резкими чертами лица и колючим взглядом серых глаз, вызывал у меня инстинктивный страх. Я чувствовала его силу, его мощь, его давящую ауру и крепче сжимала руку своего дракона. Арден вышел вперед, церемониально поклонился и сказал: «Ваше Величество, разрешите представить вам мою невесту, леди Сенсару Эншантар». Император Эдвин, который выглядел чуть старше моего жениха, теперь уже настоящего, вдруг протянул мне руку. Пришлось вложить в нее свою. «Я искренне и от всей души благодарю вас за спасение жизни моего друга», — сказал он. После этих слов я банально растерялась. Хотела заверить, что ни за что не позволила бы Маринет убить моего любимого мужчину, что сделала бы все возможное и невозможное, чтобы его спасти, но так ничего и не ответила. Хотя, не сомневаюсь, он увидел ответ в моих глазах. «Я очень рад, что вы согласились остаться в нашем мире и стать супругой лорда Тервистера». «Спасибо», — выдавила из себя улыбку. В компании этого дракона чувствовала себя скованно и неуютно. «То, что вы сделали, поистине немыслимо», — продолжил император. «Ваша отвага и самоотверженность нас всех поразили, и потому я посчитал своим долгом учесть ваше мнение при вынесении приговора вашей младшей сестре». «Младшей? Сельме?» От этого заявления я мигом растеряла весь свой страх перед его величеством. «Но в чем она виновата? Арден же сказал, что с нее сняты все обвинения». Император отпустил мою руку и опустился в кресло за массивным письменным столом. «Присаживайтесь. Разговор будет долгим», — сказал он и дал знак Шелору. Глава службы безопасности говорил спокойно, четко, будто отчитывался или зачитывал протокол. Оказалось, после ареста Маринет они провели допрос и выяснили немало подробностей. Я не стала спрашивать, как они заставили Мари говорить, боюсь, знать это мне просто не стоит. Но рассказала она немало. План Мари был гениален. Она знала, что в другом мире у нее есть сестра-близнец. В детстве мы с ней были как одно целое, все время проводили вместе. И когда нас разлучили, мне немного подправили память, а Мари все прекрасно помнила. Именно тоска по сестре заставила ее научиться видеть моими глазами. В детстве она спасалась этим от одиночества, а когда стала старше, почти перестала меня вспоминать. Но вот когда ее привычная жизнь рухнула, отца убили, родной остров оказался захвачен, а сама она попала в плен, Мари вспомнила обо мне. Долгое время изучала мою жизнь, все так же видя ее через мое сознание. Тогда-то у нее и родился план. Именно она подвела меня к мысли, что необходимо в новогоднюю ночь загадать желание. Формулировку этого самого желания тоже подсказывала она, поэтому в тот роковой момент я никак не могла собраться с мыслями. Со своей стороны Мари провела ритуал на крови, но для обмена душами ей было необходимо только мое согласие. И она его получила, пусть и обманом. Слово «принадлежать» на том самом листке стало решающим. Вот только даже после того, как я оказалась в этом мире, а она перенеслась в мой, Маринет не успокоилась. Если бы она просто осталась там и продолжила жить моей жизнью, или даже построила свою, все бы у нее было хорошо. Но ее сжигали ненависть и жажда мести. Она решила во что бы то ни стало вернуться и довести начатое до конца. За это в итоге и поплатилась. А ведь все могло получиться. Если бы я была чуть более покладистой, если бы не втемяшила себе в голову, что должна помочь Ардену, план Мари бы исполнился в идеале. Я бы перенеслась через подготовленный ею портал в Академию, потребовала признать меня иномерянкой и избавить от знака принадлежности. Потом встретилась бы с Карлом Иллитом, который бы просто помог мне стать для Маринет тем самым маяком и построить портал через миры. Но все пошло не по плану. Когда я отказалась помогать, Мари нашла другой путь. Она узнала, что у Сельмы открылся дар и смогла связаться с ней через сны. Буквально заставила младшую передать сообщение Натану Гартону, с которым Маринет успела договориться еще пока жила в замке. Именно он покрывал ее эксперименты с магией крови, явился в нашу комнату сразу, как я появилась, и взял с Сельмы и Вирджина клятвы молчать. Ему просто нужно было тянуть время до того момента, пока настоящая Маринет сможет вернуться и завершить свою месть. В случае смерти Ардена он бы сам остался чист, а как опекун младшего брата дракона получил бы неограниченный доступ к богатствам Тервистеров. В итоге получилось, что Сельма передала записку Гартену и отправила послание тому самому Карлу Иллиту. Именно последний, которого с Маринет связывала давняя дружба, сумел открыть для нее переход на Квирану. А дальше все получилось почти просто. Через меня Мари узнала о наших с Арденом планах, с помощью Гартена пробралась во дворец и в нужный момент просто поменялась со мной местами. Вот только на этот раз убивать она собиралась не Тервистера, а императора. За то время, пока Маринет собирала через меня информацию, она успела узнать моего дракона с другой стороны. И на самом деле уже не желала ему зла. А вся ее ненависть перекинулась на главного виновника краха ее жизни, на его величество Эдвина. Именно потому, что в душе Мари уже простила Ардена, она смогла так просто снять проклятие. Увы, если бы она все еще его ненавидела, то ничего бы у нее не получилось. Гартена поймали, и сейчас он ждал решения суда в императорском изоляторе. На допросах упрямо уверял, что ни в чем не виновен, но показаний Маринет было достаточно для вынесения ему высшей меры наказания. Карл Иллит всячески отрицал свою осведомленность планами Мари и утверждал, что всего лишь помог подруге вернуться в этот мир, потому ему толком ничего не предъявили. А вот Сельма, которая знала о намерениях сестры, но никому о них не сообщила, признала свою вину целиком и полностью. По законам за участие в покушении на императора ее должны были казнить. Но его величество решил оставить решение судьбы моей младшей сестры на моей совести. Фактически он подарил ей жизнь. Конечно, я попросила отпустить Сельму под мою ответственность. Арден тоже заявил, что готов поручиться за девочку, тем более если влияния Маринет на нее больше не будет. И нам подозрительно легко удалось отстоять свободу этой запутавшейся глупышки. «А что теперь будет с Мари?» — все-таки спросила я, обратившись к императору. «Хотите попросить из-за нее?» — удивился он. «Нет», — опустила глаза, но все-таки продолжила. «Она моя сестра. Я понимаю, что Маринет виновата и должна понести наказание, но, может, есть хоть один шанс сохранить ей жизнь?» «Я не стану ее убивать. Если вы помните, я пообещал ей сохранить жизнь и относительную свободу. Но бремя наказания она будет нести до конца своих дней», — ответил его величество. «Маринет уникальный и очень талантливый проклятийник. И можете не сомневаться, я смогу извлечь из ее талантов максимальную пользу». Тем же вечером мы вернулись в замок Вистер. А на следующее утро в ближайшем храме в присутствии лишь Вирджины и Сельмы сочетались узами священного брака. На столь скромной церемонии настояла именно я. Единственное, что меня коробило, что на ней не присутствовал никто из родственников и друзей Ардена. Но он лишь отмахнулся, сказав, что для всех мы организуем праздник чуть позже, когда сами будем к этому готовы. А через месяц после обряда, когда мой любимый супруг разобрался со всеми делами в замке, восстановил договоренности с арендаторами, окончательно оставил военную службу и нашел-таки толкового управляющего, пришло время нашего законного свадебного путешествия. А отправились мы на землю, на ту самую экскурсию, которую я когда-то обещала Ардену, и которая превратилась в настоящий вояж сначала по России, а потом и по странам Европы. Вот так исполнилось мое желание. Какое? Да все! Хотя самым заветным было всего одно. Если бы сейчас я перенеслась в тот самый момент, когда в новогоднюю ночь сидела в компании телевизора и бутылки шампанского, то даже думать бы не стала над формулировкой. А написала бы просто «Хочу быть счастлива с любимым мужчиной». Увы, чтобы прийти к такому простому выводу, мне пришлось многое осознать и пережить. Зато теперь я точно могла сказать, что даже то незагаданное желание исполнилось в точности. Я люблю Ардена, он любит меня, и мы на самом деле счастливы вместе. А ради этого стоило пройти через все испытания, ведь именно они привели нас друг к другу. Именно они подарили нам нашу любовь.